Звонит телефон Сереги. Он берет его со стола, подносит к уху. «Да, привет. Все понял. Спасибо. Пока». Он кладет телефон обратно в кучу бумаг, смотрит на меня. «Ты голодный?» «Нет, съел, когда шел от метро какой-то хот-дог. Я про другое говорю». «Ладно, я тебя понял. Думаешь, я на тебя забил? Делом твоим не занимаюсь». «Занимаюсь, но пока еще нет результатов. Может, будет что-нибудь сегодня к вечеру». «Ну, хоть что-нибудь конкретное ты мне можешь сказать? Кто за всем этим стоит? Что это за подстава? Или не подстава?» «Не спеши. Я же сказал, процесс пошел, запущена машина. Я уже затронул эту тему. С теми, кто реально что-то может выяснить. По своим каналам, соответственно. Но и жду теперь от них ответа. Все как-то формализовалось, я тебе скажу. Раньше можно было просто прозвониться, пробить за 5 минут. А сейчас любой, прежде чем что-то сказать, будет думать, а не повредит ли это мне, если я скажу. Помнишь, как у нас в агентстве было весело, неформально? Год 95-й, 96-й. Как я могу это помнить? Я в 2001 пришел. Да, ты прав. А тогда вначале на 6 человек работало. Я, Антон, Санчес, Инна, секретарша, одновременно менеджер по продажам и бухгалтер Мария Павловна. И курьер еще, Денис ее, кажется, звали. Студент, любитель тяжелой музыки. Все время с цепями какими-то и с браслетами. Хайер до пояса. Вечером, как работа закончится, посылаем Дениса за пивом. Не в магазин, а к ларьку, где пиво разливное, не пастеризованное. Он приносит несколько бутылей по полторашек. Мы врубаем музыку, Нирвану или Оборону, и устраиваем танцы. До 12 ночи или позже. Мария Павловна, правда, участия не принимала, уходила домой. Все же человек другого поколения. Ей уже тогда было лет 40. Или, может, меньше. Но нам все равно казалось старухой. Ладно, все это дела давно ушедшие. В колонках звякает напоминалка. Серега смотрит на экран. «Слушай, Леха, у меня сейчас должна быть встреча через 5 минут. Давай я позажу тебя в переговорную. Посидишь, телевизор посмотришь. А за это время, может, что-нибудь сообщат?» «Не, лучше прогуляюсь. Сумку и рюкзак оставлю, ладно? Без вопросов. И подходи тогда сюда часам к 8, к концу работы как бы. Сходим куда-нибудь поужинать».